Глава седьмая. В этот раз Белинский шел в Белосток не как делегат Варшавского центра. Ему было поручено стать во главе воеводского автономного центра, и этого вон в НКВД не сказал. Ждал, конечно, такого вопроса: «Какова ваша миссия, панграф, и детально, пожалуйста». Но Семен Васильевич интереса не проявил, сам же Белинский раскрывать своих полномочий не стал. Нынешний комендант, подполковник Антон Сусло, кстати, ничего еще не знающий о предстоящей замене, не сумел найти общего языка со своим первым заместителем, начальником штаба майором Юзефом Плеве. Сусло требовал от начальства обводов усиления террора против предателей и развертывания широкой вооруженной борьбы силами крупных отрядов. Плеве же считал, что надо сразу отказаться от такого рода борьбы, лесные отряды расформировывать, создавать мелкие конспиративные группы повсюду, проталкивать своих людей в русские организации и, разумеется, накапливать оружие. Конца войны еще не видно, еще Франция и Англия не все сказали, еще где-то за океаном не размежила век могучая Америка, не глянула еще на Европейскую войну. Потом, когда НКВД один за другим начал уничтожать лесные отряды, разногласия между Сусло и Плеве обострились до такой степени, что оба они месяц назад поставили Варшаву перед дилеммой: кто-то из них должен уйти. Начальник оперативного отдела центра, полковник Боруш Батевский, знавший Белинского еще по штабу корпуса, просил тогда высказать свои соображения. Поглядывая в сухие и внимательные глаза полковника, Белинский, решив говорить правду и только правду, начал с того печального факта, что польское население Белостокского воеводства в подавляющем большинстве настроено к советам совершенно лояльно. Притом среди таких лояльно настроенных есть даже служители католической церкви. Уловив сомнение в лице полковника, вежливо улыбнулся и рассказал, как в день выборов в народное собрание 25 октября ксёндзы Кнышинского и Крынковского костёлов призвали в проповедях своих верующих принять участие в голосовании, службу закончили раньше обычного и во главе паствы явились на избирательные участки. Голосовали первыми, бюллетени опустили сразу в урны. В кабины не заходили, чтобы все видели. Паны ксёндзы никого не вычеркивали и на бюллетенях ничего не надписывали, хотя автономный центр такой призыв к польскому населению разработал: кандидатов в народное собрание вычеркивать, писать на бюллетенях «Нех же и Польска». Юзефа Плеве и Антона Сусла обоих охарактеризовал только с положительной стороны. Оба были людьми энергичными, деятельными, способными руководить подпольем. Однако в той обстановке, какая складывалась сейчас в Белостокском воеводстве, широкая вооруженная борьба, не поддержанная основной массой польского населения и при явной враждебности к ней населения белорусского, вела лишь к ничем не оправданным потерям. Потому, на его взгляд, для крессов в целом следовало избрать ту же тактику, которая тогда уже была принята для польских земель, оккупированных Германией. Боруш Батевский за сообщение поблагодарил, сказал, что еще проконсультируется с работником параллельной структурной службы и что простого решения, видимо, не получится. Через несколько дней к Тадеушу Белинскому прямо на улице стремительно подбежал мальчишка-газетчик, оказавшийся связным. Пан Стемпень, таков был тогда псевдоним полковника Боруш Батевского, назначал ему место и время встречи. Сероглазый голенастый подросток, видимо, из отряда харцеров, сучил графу усеченный оккупантами курьер Паранны, назвал адрес и пароль и исчез так же стремительно, как появился. Работник параллельной структурной службы, которого полковник Боруш Батевский представил как пана Евгениуша, оказался человеком невысоким, но коренастым и широкоплечим, глубоко посаженные глаза смотрели спокойно и проницательно. Судя по вопросам, он был хорошо осведомлен о тактике и методах большевиков вообще и работы НКВД в частности. Убедившись, что и Тадеуш Белинский в этих вопросах ориентируется, пан Евгениуш спросил, что знает тот об обстоятельствах недавнего, в октябре-ноябре, разгрома НКВДистами боевых групп Лапского и Ломжинского обводов. Что думает о поручике Рогальском и допускает ли ту мысль, что Рогальский сам мог подставить свой отряд под удар? Мог ли сделать это, попросту говоря, как русский наймит? Белинский понял, что пан Евгениуш из контрразведки, из довоенной двойки, и еще понял, что поручик Рогальский, которого он ни разу не видел, но о котором слышал от подполковника Антона Сусла как о человеке, безусловно, преданном Великой Польше, и как о яром враге большевизма, теперь почему-то находится под подозрением. По принятым здесь, в Варшаве, условиям строжайшей конспирации, Белинский не знал, что Рогальский после разгрома своего отряда бежал сюда же, в Варшаву, и потому сказал, что судить о действиях поручика может только на основании недавно полученных рапортов подполковника Сусло и майора Плеве. Но оба они по-разному оценивают действия Рогальского, различно излагают обстоятельства дела и дают совершенно противоположные выводы и рекомендации на будущее. Личная оценка событий может быть дана им лишь после поездки в Белосток. И Белинский сказал это со всей твердостью, он считает себя вправе уже сейчас ставить вопрос о замене пана подполковника Сусло, ибо с позиции его согласиться не может. Просчитать что-либо в глазах полковника Боруш-Батевского и пана Евгениуша Белинский не смог. Своего отношения к тому, что он говорил, ни тот, ни другой не выказывали. И Белинский до последней минуты не знал, какое решение примет центр. И вот он идет по темной, еще спящей липовой улице, чуть поскрипывает под ногами сухой, выпавший ночью снежок. Все остальное позади. Нелепая гибель на границе Симона Вицковского, двое суток допросов, ломжинская тюрьма, лежит на груди тяжелый кольт, и снова можно чувствовать себя уверенно и спокойно. Да, отбросим все, что было в НКВД, поставим на этом точку, станем тем, кем должен быть для всех. Вот идет новый комендант автономного центра, ни от кого не зависящий, знающий, что и как будет делать сегодня и завтра и всегда. В ту квартиру, что определил ему в прошлый раз Плеве, можно прийти только после 9. 2 часа придется просидеть на вокзале. Здесь, по эту сторону рубежа, Белинский не боялся вокзалов. Опасным был лишь переход границы. Вообще же здесь не надо было жить в том состоянии выматывающей, беспрестанной тревоги и настороженности, в какой приходилось держать себя ежедневно и ежечасно в занятой немцами Варшаве. Здесь не было обстановки оккупации с ее бессмысленными и всеобъемлющими ферботен. Здесь не было ни воскресных, ни субботних, ни промежуточных облав и проверок. Не практиковали русские и публичных казней, борьбу НКВД вел только против них, против подполья, против вооруженных отрядов, и того, что русский на допросе назвал террором, это Белинский понял давно. И снова мысли его со всей неизбежностью вернулись все к тому же. Будет ли верным все то, что он станет делать сегодня и завтра? Волен ли он теперь в своих решениях? Станет ли он комендантом, повелевающим сотням душ и жизней, или его превратят в марионетку? Он пробыл в Белостоке недолго, всего 2 дня. Встречу с Антоном Суслом и Юзефом Плеве провел минутную, рядом с рынком, что с утра расплескивался, несмотря ни на какой мороз, у площади Костюшко. Здесь русские поставили огромную карту схему боевых действий Красной Армии на Карельском перешейке. У этой карты вечно толпились десятки знатоков, комментировали ежедневные сводки и разговаривали в этой толпе о чем угодно спокойно. Разговор был предельно краток. Белинский велел панам-коменданту и начальнику штаба подготовить всю документацию, необходимую для доклада в Варшаве, дал понять, что в центр вызывают обоих. Сроку дал неделю. Тут от Плеве услышал о Гроненском провале и захвате НКВДистами Генриха Пича, но теперь, зная, каков тот русский, Семен Васильевич, ничему не удивился. Тут же и родилось у него решение. На эту неделю, что Сусло и Плеве будут готовить свои доклады, уехать в Гродно, чтобы самому во всем разобраться. Так сказал им обоим. На самом же деле, чтобы увидеть еще раз карие глаза Стефании, которые не видела так долго. До вечера, до отхода поезда, у Белинского оказалось невообразимо много времени. Он ходил по улицам, по магазинам, ходил неторопливо, степенно, с гордо поднятой головой. В Варшаве так держаться было немыслимо. Итак, первые решения приняты. Белинский сейчас смотрел на себя как бы со стороны. Послушание Сусло и Плеве обеспечивалось мандатом, который вчера еще лежал на столе Семена Васильевича, но Белинский не испытывал ни сомнений, ни угрызений совести. Сусло будет отправлен в Варшаву, это его, Белинского, собственного решения, и оно бесповоротно. Оставлять Сусло здесь нельзя. Что же из того, что такое решение на руку русским? Новый комендант, безусловно, будет стеснен в своих суждениях и решениях, если за его спиной будет маячить тень смещенного. Старый трехосный вагон едва слышно поскрипывал на ходу. Было ощутимо холодно. У Белинского скоро стали стыть ноги. Он встал, осторожно, кое-как, боясь в этом полумраке наступить на чьи-то ноги, выбрался в коридор и ушел в тамбур. Здесь можно было пристукивать ногами друг о друга. Сколько же их набилось в вагон, матка боска? Сотни. Куда они? Зачем едут? А классных вагонов для чистой публики у русских нет. Хлопы. Их, этих вот хлопов, он должен спасать от большевизма. Так примут ли они его спасение, как приняли из рук советскую землю? Земля — вот что было и есть всему головой. И как точно поняли это большевики, а ведь ни верховный вождь, ни наследовавшие ему правители даже не брались решать проблему. Винценц Кветковский еще в 1936 году публично заявил, что ему и его правительству не хватит для этого и двух десятилетий. Проблема эта называлась «земельный кризис». 2 миллиона польских хлопов, бежавших от голода и безземелья во Францию, на бельгийские шахты, за океан, куда угодно, хоть к черту на рога, лишь бы найти кусок хлеба. Массовая по всей Польше забастовка крестьян и сельскохозяйственных рабочих в 1937-м, когда на улицы вышли 8 миллионов. Он отлично помнил те тревожные дни. Он с дочерью как раз ездил в Татры, в Закопане, на могилу жены, погибшей 2 года назад. Но его и там нашли, отозвали. Корпус был приведен в боевую готовность. И потом, когда все кончилось, когда улеглись страсти, все та же удивительная слепота, все тот же самообман, заявление правительства, что виной всему коммунисты, и что коммунизм настолько чужд польскому духу, что в Польше для него нет места. Здесь большевизм явно одерживал верх в сознании польского мужика, и ни убийство активистов, ни метание гранат в окна ничего с этим поделать не могли. На что мог надеяться Белинский? На то, что сможет найти свой особый путь, чтобы и верность сохранить своей Польше, и своей присяге, и не оттолкнуть от себя людские души, и уберечь от бессмысленной гибели тех, кто, как и сам он, не прекратил борьбу и не сложил оружие. Где же его отыщешь, такое мудрое решение? В окнах Стефании было темно, и Тадеуш Белинский 3 раза уходил прочь от дома, прогуливался по Грандицкой до каменного старинного моста, удивляясь, отчего Стефа так долго не возвращается из госпиталя. Потом что-то заставило его подняться на 2-й этаж и постучать в дверь. 3 удара, еще один. Так они условились. Стефани открыл не сразу. Тадеуш слышал ее легкие шаги, она колебалась несколько секунд, стоя за высокой массивной дверью, потом чуть приоткрыла створку, тихо спросила, кому я нужна. Тадеуш с неожиданным для себя волнением припал к двери. — Вечер добрый, пани Стефания, это я. Мгновенно дверь распахнулась. Тадеуш переступил порог и стал у двери. В прихожей темень, и угадывается прерывистое дыхание. — Что за наваждение? — произнес во тьму. — Что тут происходит? «Пан Езус, Стефания, где вы?» Она взяла Тадеуша за руку, молча ввела в комнату. Сделалось было светлее от уличных фонарей. Он увидел женщину совсем близко от себя. Смутно белело лицо, что-то было на ней накинуто, во что-то она зябко куталась, непричесанная. «На кого похоже?» — спохватился. «Отчего вы не зажигаете света? Я думал, вас нет». Она не двинулась, не села, не предложила сесть ему, ответила безразлично. «Мне не велели». «Не велели? Кто?» Она придвинулась вплотную, заглянула в его глаза, прошептала едва слышно. «Вас тоже допрашивали в НКВД? Вы пришли от них?» У Тадеуша дрогнули зрачки. Удар был слишком неожиданным и слишком сильным. Тадеуша спас только мрак в темноте. Да, русский знал свое дело. Подумалось, может, с этим человеком действительно можно договориться по-джентльменски. Он, наконец, стащил свою куртку... Бросил ее на пол, к диванчику. Голос его должен был звучать как можно естественней. Так он и прозвучал. — Нет, пани Стефания, меня в НКВД еще не приглашали, еще не допрашивали. Давно ли были у них? Стефания вдруг всхлипнула, совсем беспомощно, совсем по-детски, и началась истерика. Тихая, без крика, но чуть не до полуночи. Наконец Стефания забылась тут же на диванчике тревожным сном, так и не выпустив руки Тадеуша. Она проснулась раньше его, виновато улыбнулась. Притянула Тадеуша, благодарно коснулась сухими, запекшимися губами его губ. Что-то в нем в этот миг дрогнуло, но ответить ей он себе не позволил. Понимал, что это благодарность, и только. Благодарность и за то, что не пристрелил за измену, и что хватило терпения отваживаться с ней всю ночь. — Пани, ох, пани, вы меня опять спасли, я без вас этой ночи не вынесла бы, к утру в петле бы висела. Пойдите в ту комнату, мне сейчас станет стыдно, я не хочу. Еще через час она вышла из ванной совсем другая, осталась только темень под глазами, да краснела крохотная ранка на прикушенной в истерике нижней губе. Днем она вообще ничего не боялась, ни НКВД, ни людей из штаба обвода, и завтрак, по нынешним временам просто княжеский, яйца всмятку, сыр, ветчина, кофе по-турецки в блестящих, словно новеньких турках, готовила легко и быстро. Странная тишина царила вокруг, во всем доме, во всем мире. К окнам они не подходили, ненужная предосторожность, раз Стефания была в НКВД. Только теперь Тадеуш ощутил, что воздух в комнате тяжелый, пропитанный кремами и духами, не открывал, видимо, окон целую неделю. Он смотрел на Стефанию, на ее плечи, на белые руки, ловко управлявшиеся на низеньком столике. Он ждал. Знал, что Стефания обо всем расскажет, только соберется с мыслями и наберется решимости. В кухне плескалась вода. Он ждал. Потом сел на плюшевый диванчик, откинулся. Она выбрала место напротив, в кресле, белое лицо, подсудимый, ожидающий разящего слова, грозного и беспощадного судьи. Тадеуш протянул ей руку. Она взяла сразу, без колебаний, ласково поглаживая сильные пальцы, вздохнула глубоко и стала неторопливо рассказывать о том ужасе, который обрушился на нее 2 недели назад. Пана Пича застрелили в Фолюше. Да, она точно знает, что застрелили. Но пан Чтан велел ей уехать к Геленке, к сестре, в Ломжу, и она написала заявление, так заведено у русских, и в тот же вечер ее взяли. Шла из госпиталя домой, только свернула на Доминиканскую, а тут машины, из нее позвали по-польски: «Пани Стефания, садитесь, я еду на Грандичи, подвезу вас». Она села и оказалась в НКВД. И ей сказали: «Пани Чернотская, не надо никуда уезжать, тем более не надо впутывать во все ваши дела еще и сестру. Зачем ставить ее под удар? Она к вашим делам не причастна. Поживите, — сказали ей, — эти 10 дней дома и никуда не ходите. Мы сами принесем вам еду, а вы сидите тихо, будто уехали, и огня не включайте. А через 10 дней будто вернетесь, тогда выходите на работу». И отпустили. Тадеуш Белинский вздохнул, почерк был знаком, на всякий случай уточнил: «Они давали вам что-нибудь подписывать?» «Нет, пан Храбё, ничего не давали, только не велели никому рассказывать, потому что Чтан, потому что в обводе...» Тадеуш, сдерживая волнение, распорядился глухо, уже давно решив, что сам он никому ни о чем не расскажет. «Можете никому не докладывать, достаточно, что я знаю». Она еще боялась его глаз. «Пан Храбё мне верит? Я ведь не предала нашу единственную Польшу». Белинский чуть сжал ее пальцы. А он предал? А те мужики, что взяли Жанскую землю? Все запуталось. — Сколько дней вы так сидите? Когда должны были вернуться? — Позавчера. На день уже опоздала. Ну что же делать? Не думала, что будет так трудно. Не знаю, как встречусь с Чтаном. Я же не изменится. А чувство такое словно выдало. Сказал же, вы доложили мне, этого достаточно, я сам во всем разберусь. О том, что в штабе обвода, конечно же, сидит русский конфидент, говорить Стефании было совершенно не обязательно. Она не отнимала рук, пальцы ее теперь доверчиво покоились в его широких ладонях.